Получив указания, девчата заметно успокоились. Забавная штука план, даже если в нем целый ворох дыр и условностей, люди будут куда меньше паниковать, по сравнению с тем, если бы его не было вообще. Раздав указания девчатам, переключился на полоса, лучше приучать себя уделять больше внимания местным. Благо ему дополнительное внимание с моей стороны не требовалось, едва я перевел на него взгляд, как он изъявил желание продолжить охоту, видимо комментарий девчат, что он не дотягивает до звания первый после вожака, сильно зацепил хвостатого. Давно не виделись, пусть Полос все еще походил на жертву мясорубки, его искра перестала походить на готовое развалиться на части решето. Очень давно. После недолгой паузы, Гнол продолжил, столько успело произойти, особенно с тобой, кончумы, вопреки явным ожиданиям Гнолла, я продолжил на него смотреть сквозь маску. В какой-то момент удерживать ее стало довольно трудно. Вытянув перед собой лапу, Полос открыл пульсирующий алый шрам на ладони, который тут же разорвался, выпустив несколько багровых капель, устремившихся ко мне. Оказывается, ушлый Гнолл успел припрятать немного моей крови. Ты тоже немало изменился, перестав сдерживаться, я попросту просветил в полную силу местного, выведав максимальное количество информации. Находясь даже на правах раба, Полос умудрился преодолеть первую распечатку и добраться до 52 уровня. Понятное дело, что у местных с этим делом было на порядок легче, но сам факт давал немало пищи для размышлений. Начиная от того, сможет ли Вечный также набирать силу, находясь в плену, или же это прерогатива местных. А может, всему виной класс, ведь Гнолл от ученика добрался до полноценного алого шамана и жреца единого. Обмен любезностями закончился, не успев толком начаться. За тот недолгий промежуток времени совместной охоты, мы самые большие успели стать неплохими товарищами, но не более того. Полос, не сотворенный мною из простой крысы хим, с зашкаливающими показателями верности, так что подобная реакция в пределах ожидаемого, а ведь у меня были немалые планы на этого полосатика. Эволюционировав алтарь единого в полноценный храм, я уже не смогу обходиться без подходящего жреца. В теории, имея второй класс с воплощенного, мог бы и сам подработать на полставки, но на деле, заниматься подобным попросту не будет времени. А ведь в это направление придется вложиться по полной, судя по всему, именно алтари станут основным источником энергии для обители и ядра. Ежедневные пытки неплохо помогают закалить тело и дух, с усмешкой бросил, видимо намекая на мои заслуги как палача, а может и достижения сродни Гарри, которые я получил после собственноручно созданной мясорубки. Впрочем, скажу тебе честно, без артефакта, что ты забрал у пса, этим продавшимся демонам-идиотам было далеко до хозяина багрянца, уже куда серьезней продолжил он. Дубль, упоминание об этом парне наводило на мысли о предстоящем совете. Мне в кратчайшие сроки требовалось набрать силу, как минимум достаточную для нормального отпора тому психу, вечно выходить сухим из воды благодаря одним уловкам не выйдет. Тут кое-кто очень хотел тебя увидеть, с этими словами, я хотел было извлечь искру Илании из ритуального круга у себя в груди, но натолкнулся на столь мощный отпор, что попросту опешил, или не хотел. А вот об этих словах я тут же пожалел, душа молодой девушки отреагировала молниеносно, пройдясь по моим болевым рецепторам. Боги, мне только этого не хватало, в былые времена, мне приходилось немало сил прикладывать, чтобы постичь все тонкости натуры, ну или проще говоря тараканов в голове собственной девушки. Повторять эту без сомнения изощренную пытку сейчас мне не хотелось. Хотя, если честно, все к этому и шло, Илания слишком долго безропотно принимала всю предназначенную мне боль. Видимо, придется отпустить ее раньше, чем было в уговоре с Кицуны. Полос, не буду ходить вокруг да около, да ты и сам слышал, мне потребуется жрец для храма единого. Готов взять на себя возрождение паствы. Заманчиво. Но имей в виду, если ты сделаешь меня верховным жрецом храма, Я не потерплю столь любимых вам, вечными, условностей. Оспаривать, как оказалось, единственное условие Полоса не стал, даже напротив, был с ним полностью согласен. Наши братья лучше как можно быстрее начать серьезно относиться к Теллуре и тем более ее богам. При правильном подходе, кнута и пряника, привить правильные рефлексы не займет много времени. Читая ауру Полоса, я не раз ловил, как та тянется ко мне, точнее к сокрытой внутри меня Илании, но в итоге пока те решили обойтись без разговоров и обмена любезностей. Собственно, я их понимал, налаживать отношения через проклятого, так себе затея. Прежде чем покинуть обитель, проверил состояние остальных местных и в целом остался доволен. Пари почти пришла в себя, от силы час-два и она должна очнуться. Семейство Агадара, судя по всему, также было в порядке, разве что тут потребуется куда больше времени. Наиболее шаткое положение было у чешуйки, меня так и подмывало повторить подавление гниения, а заодно и избавиться от очередной порции демонической искры, но пересилив порыв решил не спешить. Телепорт, вопреки опасениям, сработал штатно, в одно мгновение перебросив в столицу, правда по ту сторону меня ждала не самая привычная картина. Раньше, оказавшись на портальной площади столицы, я оказывался в центре живого и гомонящего потока. Десятки, если не сотни вечных спешили по своим делам, игнорируя немногочисленных местных и разного рода гильдийных зазывал. Сияние телепорта едва развеялось, а я уже оказался в окружении столичной стражи. Полдюжины вояк, на первый взгляд не самая грозная сила, даже по уровням тени имели подавляющие силы, всего один из них прошел вторую распечатку, но при этом наблюдался баланс состава: танк, хил, два милишника, два лукаря и маг, до полного рейда сильно не дотягивает числом, но задумка легко прослеживается, вечных готовы гасить при малейшем шорохе. Цель прибытия в столицу. Сделав два шага вперед, но при этом не показываясь из-за башенного щита, подал голов местный. Признаться, подобный вопрос застал меня врасплох и заставил себя почувствовать в аэропорту в другой стране. Один раз с отцом приходилось вылетать за пределы родины. Невольно припомнились возможные варианты ответа. Учеба, отдых, работа. Тогда нашей целью был второй вариант, а что ответить сейчас? Пусть сейчас площадь была погружена во тьму, я без особого труда сумел разглядеть с полдюжины вечных, стоящих или сидящих в окружении местных, которые не спешили пропускать гостей в город. Если алая луна подействовала и на остальных, а так наверняка и было, не мудрено введение военного положения с разного рода ограничениями вечных, а значит, если дам неверный ответ, меня не только могут не пропустить, но еще и задержать. Собственно, сейчас возможность телепортироваться была заблокирована. Но погулять меня точно не пропустит, учебу также лучше сходу отбросить, у меня нет наставников в столице. Работы также не имею, хотя я пришел отдать долг перед Теллурой согласно кодексу. Протянув руку, я призвал пергамент с одним из пунктов кодекса, который получил после второго этапа ивента. Призвание. Чуть менее настороженно спросил щитоносец, прочитав протянутый свиток. Озвучивать свое призвание не хотелось, все же палач, не самая приятная профессия, особенно в лице местных, в глазах которых нет игровых условностей. Призвав новый пергамент, на котором отображалось обобщенное название призвания, я вновь протянул его защитнику. Хорошо, местный не стал дрожать или пятиться, но прежде чем развеять полученный свиток, бросил на меня уже совсем иной взгляд. Тебе надлежит явиться к бургомистру до рассвета, думаю, для тебя уже есть работа. После недолгой паузы, он все же добавил, но, если решишь увильнуть от обязанностей, а вместе с тем нарушив комендантский час, на поблажки не рассчитывай. Отступив на два шага, местный покинул пределы только сейчас проявившегося барьера, который тут же развеялся, а с меня слетели ограничения на телепортацию. Но вместе с тем прилетело новое задание, завязанное на визит к главе города. У квеста в качестве приятных бонусов имелись временные ограничения, до рассвета, ну а за провал меня могли объявить вне закона в столице, а заодно и кластере, до выяснения обстоятельств и скорее всего не слабого штрафа. Последний помимо золота, включал в себя и ограничения на использование способностей призвания. В общем, теперь мне точно придется наведаться к господину бургомистру и озаботиться вопросом профессионального трудоустройства, благо до рассвета еще был не один час, а значит я успею заняться кадровым вопросом. Тень до выбора цели. Глава 7. Разрушающие цепи. Выходя за пределы портальной площади, я ожидал увидеть форменный погром, устроенный обезумевшими вечными, но реальность оказалась куда скромнее. Да, то тут, то там в глаза бросались редкие пятна гари на стенах, не к месту разросшиеся плющи и даже успевшие потаять обледенения, но и только. Если отбросить наше бессмертие, которое, к слову, довольно условное, то в голой силе мы, вечные, явно уступали местным, и столица кластера оказалась ярким тому подтверждением. Даже под кровавой луной, совместных сил тысяч игроков хватило лишь наподобие дебоша, та же взбесившаяся Наомея, вампирша из трактира, сумела вынести стену голыми руками и прикончить не один десяток стражей. Хотя присмотревшись, я все же сумел почувствовать нечто сродни слабого запаха уже развоплотившейся в теллуре искры. Правда, подобная находка меня совсем не порадовала, раз не удалось обойтись малой кровью и были реальные жертвы среди местных, положение вечных в столице может ощутимо покачнуться. Персональное сообщение: кровные узы. На просторах теллуры обнаружены вечные, что связаны с вами кровными узами. Ближайший месяц они проведут в скрытой локации, недоступной для посторонних, в которой будет проведена первичная адаптация. Вечный 1, Сигран. Вечная 2, Ситани. Получены координаты локации. Вход в локацию для посторонних невозможен. Выход из локации невозможен. Защитное поле локации уничтожится спустя месяц. Отец, мама, с первых секунд разлома я тщательно отгонял мысли о них, ведь что бы ни говорил Степан Маркович, одних его слов было мало. Лишь имея способность перемещаться между мирами, я держал эти страхи в узде, но даже так я не рисковал форсировать события. Ведь кто знает, чем подобное спасение может обернуться. Вдруг насильно перенесенные в теллуру люди не получат доступ к системе. Без прокачки уровней и возможности воскреснуть они станут беззащитнее детей и будут лишены достойной жизни. Ведь самый неумелый паренек, имея поддержку мира и обзаведясь профой, со временем раскачает ее до должного ранга, а простой человек, полагаясь лишь на свой талант, будет подобен калеке. К счастью, старик не обманул, и родители действительно стали частью теллуры. Тот факт, что родители в ближайший месяц будут отрезаны от основного мира, меня только порадовал. За это время я должен успеть, если не разобраться с навалившимися проблемами, то хотя бы прокачать обитель до приемлемого уровня. В худшем же случае, если все пойдет не по плану, я и вовсе постараюсь избегать родителей, чтобы не привлечь к ним охотников за головами и психов сродни дублю. Едва я вышел за пределы портальной площади, как меня остановил первый, но далеко не последний патруль. Местные оказались настроены довольно серьезно, и даже с табличкой пропуском, которую выдал первый страж, мне приходилось проходить через опознание, благо обошлось без инцидентов, как и в первый раз, хватало подтвердить призвание. А вот в гильдии чистильщиков меня приняли с куда большим радушием, сказалась набранная в последних рейдах репутация. Правда, судя по погрому внутри здания, вечные здесь успели наследить куда сильнее, чем на улице. Общий зал для моих целей не подходил, так что, расставшись с парой десятков золотых и единицей репутации, получил доступ к комнате переговоров на час. Судя по заверению системы, а я ей доверял, чтобы подслушать разговор в этом помещении, придется очень сильно постараться. Пара удобных кресел, стол, вот собственно и все убранства комнаты, но этого более чем достаточно для частных встреч с глазу на глаз. Сев на дальнее от входа кресло, чтобы дверь все время была перед глазами, достал из пространственного кармана манок. Полезная штука, которой обзавелся через аукцион с подсказки бездны. Артефакт особо богатым функционалом не отличался, собственно единственной его способностью был призыв светляков-курьеров. Один такой малыш легко мог прочесать подконтрольный город и передать весточку нужному вечному. В общем, магический аналог почтового голубя и альтернатива обычным игровым сообщениям, которые в моем случае стали едва ли не роскошью. Цель, которой посылалось сообщение, не была обязана отвечать и вообще как-либо выдавать свое присутствие, достаточно просто озвучить свое нежелание идти на контакт и светляк попросту развеется, не подав при этом хозяину никаких сигналов. Отследить перемещение курьера также не выйдет, по крайней мере, так говорилось в описании. Призвав одного за другим трех светляков, я вложил в каждый образ финика, дворфа Славана и Одина, точнее одного. Собственно, на этом список потенциальных рекрутов для Прайда заканчивался, да и если смотреть правде в глаза, то реальный шанс вербовки был только с первым. С эльфом и его группой мне не только удалось выстроить нормальные и доверительные отношения, но и подкинуть пару-тройку правильных намеков, которые заставят этих людей относиться к моим словам куда серьезней. Отправив светляков, я погрузился в мысли о своем доме, который в кратчайший срок нужно сделать неприступной крепостью. Прокачка замка решалась банальным вливанием денег, а вот с самой обителью было куда сложнее. Пускать в нее посторонних, даже из числа местных, я не стану, а значит, придется обходиться собственными силами. Сейчас в моем распоряжении лишь слабые жуки-строители, которые, как и я, не могли нормально работать с инструментами и чужими ресурсами. Если первое меня не особо заботило, жвала и лапки насекомых получали бонусы от работы голыми руками, то вот со вторым придется повозиться. При моей силе, я спокойно могу убивать тварей более высокого уровня, тем самым повышая качество и количество дропа. Добавим к этому искателей, потрошащих туши, бонус к добыче именно ресурсов, а не готовых предметов. Правильно подобрав локацию для фарма, я смогу добывать прорву расходников, вот только в масштабах обители, это не так уж и много, кроме того, подобный подход сожрет все мое свободное время. Благо добыча прайда для меня, а значит и насекомышей, не считалась чужой, так что я мог обойти ограничения. При таком раскладе Финик и его бригада были даже более желанной целью для вербовки, нежели Славан. Понятное дело, что в перспективе топовый кузнец имеет больший потенциал, но для начала мне нужно выжить, а уже после строить далеко идущие планы. Для начала разберусь с волчьим логовом, а после следует подобрать подходящий данж, завязанный на насекомых. Полученный лут можно будет пустить на крафт второго крыла, а искра босса локации возможно усилит пари. Со вторым пунктом опять же всплывала проблема кадров, в одиночку организовать рейд так себе затея, но с поддержкой Финика все выглядит вполне реально. «Ты все знал», — вместо приветствия бросил эльф, едва войдя в комнату. «Сядь», — ответил в тон ушастому, с нажимом, кивнув в сторону кресла. «Сядь, я сказал», — добавил уже с рычащими нотками, прежде чем тот успел огрызнуться. Разлом для Финика не прошел даром. Всегда собранный и уверенный в себе лидер, пусть небольшой, но знающий себе цену группы, едва держал себя в руках. Внешне это не бросалось в глаза, но я-то видел его ауру, переливающуюся страхом и сомнениями. Эльф был на взводе. В сложившейся ситуации агрессия с его стороны вполне объяснима, вот только я не собирался попускать подобного, попросту не мог себе позволить. Следует сходу выстраивать четкую иерархию с теми, кого планирую вербовать в Прайд. Несколько секунд Финик пытался буравить меня взглядом, но весь его напор сошел на нет, едва я ответил тем же, заставив маску двуликого преобразиться, открыв один из своих нечеловеческих глаз. Вздрогнув, эльф на мгновение стушевался, но тут же взял себя в руки и спокойно сел в кресло. Тут почти 2500 золотых, выложил он кошелек на стол. В столь сжатые сроки большего получить не вышло, в голосе читались нотки оправдания. Он уже и сам был не рад секундной слабости и вспышке гнева, ведь прекрасно понимал, с кем говорит. Скакун чумы, если дружба с подобным созданием довольно рискованная затея, то, что говорить о вражде? Время – слишком ценный ресурс, так что сразу перейдем к делу. Обострять не стал, в этом попросту не было смысла. Мне нужны люди в Прайд. У нас есть выбор. Эльф также не стал юлить и в лоб задал встречный вопрос. Заставлять вас никто не будет, ведь мне нужны верные последователи, а не озлобленные рабы, вот только и просто закрыть глаза на вашу группу я не могу, ведь если дойдет до утечки информации, не буду скрывать, я откровенно провоцировал парня, ведь мои слова походили на откровенную угрозу, но даже так Финик не наделал глупостей, а продолжил слушать. Если решите остаться сами по себе, вам придется принести клятву, видя сомнения в глазах собеседника, решил добавить, поверь, в этом мире подобного будет более чем достаточно. Последние слова заставили эльфа серьезно задуматься, как о происходящем в целом, так и моей осведомленности в отдельности. Стать под руку скакуна чумы или же примкнуть к человеку, который хоть что-то понимает в творящемся безумии, «Не одно и то же. Я услышал, что хочешь получить ты», — голос Финика стал тверже, видимо в подобных вопросах он чувствовал себя уверенней, «но что при этом получим мы?» «Прайд, не рядовой клан, а объединение иного порядка с куда более сильными бонусами. Этот момент я также успел обсудить с бездной и был уверен в своих словах, кое в чем мы все же проседали, но за счет обители вновь были в выигрышном положении». Условия вступления также будут жестче, как и штрафы в случае исключения или выхода из Прайда, но думаю, это также стоит отнести к плюсам, в нынешней ситуации будет трудно доверять даже, казалось бы, проверенным людям, а когда в качестве гаранта выступает система, наладить отношения куда легче. Не могу сказать, что подобную новость эльф воспринял на ура, но и возражать не стал. Вопрос доверия между вечными после разлома стоял особенно остро. Территория Прайда расположена довольно далеко от крупных поселений, в которых успели побывать прочие вечные, так что мы сможем спокойно адаптироваться к миру, не расплачиваясь за чужие ошибки, тем более что во время Луны у нас обошлось без жертв, и ранее прокачанная с местными репутация осталась на прежнем уровне, столица была ярким примером тому, что на вечных теперь смотрели иначе. Кроме того, близлежащие локации отлично подходят для прокачки от первой до второй распы. Озвученного явно не хватало, чтобы убедить Финика, но я мог себе позволить рассказать чуть больше. На первый взгляд раскидываться более ценной информацией будет глупо, но когда способен прибегнуть к клятве и призвать в свидетели саму смерть, это несколько развязывает руки. В распоряжении Прайда имеется замок, судя по вспыхнувшей ауре, эльф по достоинству оценил подобную информацию, и пусть тот в зачаточном состоянии, а вот этот пункт его не особо порадовал, с истинным ядром он должен в кратчайшие сроки войти в силу, особенно если этому поспособствуют регулярные рейды опытной и слаженной группы. Финик ловил каждое мое слово, но не спешил с ответом. Услышанное ушастого заставило задуматься, но судя по всему, по-настоящему волновало его нечто иное. «Не темни, я вижу, что у тебя на уме конкретный вопрос, говори, если кто-то остался по ту сторону, это можно исправить». Всем попросту не могло повести с переносом, но задав подобный вопрос, эльф оставался слишком спокойным, видимо это касалось не его лично, а кого-то из команды. Есть шанс, даже имея лазейку на землю, я не мог дать гарантий, но сейчас даже шанс дорогого стоил. Нам нужно подумать. В конце концов, подобное должны решать все, а не я один. Несколько секунд Финик сидел молча, видимо надеялся услышать больше, я сказал достаточно. Договорились, но ответ нужен в течение часа, в В противном случае я начну охоту. Это не было угрозой, лишь предупреждением. Когда вокруг творится подобное, лучше обзаводиться союзниками, а не врагами. Уже начав подниматься, он замер и вновь посмотрел мне в глаза. Это все действительно происходит. По-настоящему. Ты и сам не хуже меня знаешь ответ, просто не хочешь в него верить. Мой тебе совет, не затягивай с этим, ведь лишь первые, кто примут реалии нового мира, быстрее адаптируются, а значит, получат реальный шанс занять достойное место под солнцем Теллуры. Откликнувшись на мой зов, ты сделал первый верный шаг, надеюсь и со вторым, ты также не ошибешься, Сергей. Отработанный прием с именем не подвел и заставил собеседника врасплох. Кивнув, эльф вышел из комнаты. Предаст ли он меня? Сомневаюсь, с его стороны это действительно будет глупо, ведь Финик и компания видели, на что я способен, так что наверняка постараются не обзавестись подобным врагом. Главный вопрос заключался в том, примут ли мое предложение. Ведь одно дело работать на равных правах с необычным игроком и совсем другое стать подчиненным скакуна чумы в мире, который с каждой секундой становится все более реальным. В любом случае с момента призыва курьеров прошло не так уж и много времени, так что час на раздумья вполне вписывался в мои планы. Пусть шанс того, что один Иславан в столице не так уж и велик, особенно первый, решил не спешить. Тем более, что мне было чем себя занять даже здесь. Заполучив ядро, я то и дело мысленно возвращался к остальным лотам аукциона, слишком уж заманчиво выглядел шанс заполучить действительно сильную и уникальную экипировку. Тогда в обители, едва заполучив и активировав истинное ядро, я сразу же вырвался наружу, едва сдерживая рвущиеся наружу инстинкты. После было столкновение с тенью, как собственной, так и той, что пыталась подчинить себе чешуйку. Добавим туда всплывшие манипуляции демона и будет понятно, отчего я решил отложить мысли о покупке артефактов на час-другой. Раскрыть всю информацию о берах раньше времени и заполучить десяток артефактов. Стоит ли оно того? Даже сейчас я толком не мог дать однозначный ответ на этот вопрос, благо стоило заглянуть на аукцион, и он решился сам собой. Мало того, что после покупки ядра, цены на остальные лоты увеличились в два раза, так еще и старт аукционов был перенесен на 24 часа. Видимо, так система соблюдала баланс, не давая попасть всем дарам в одни руки. Не удивлюсь, если и после второго аукциона цена вновь увеличится вдвое. Давно не виделись, проклятый, устало протянул дворф, рухнув на жалобно заскрипевшие кресла. Вижу, силенок с нашей последней встречи немалых набрался, в плечах уж точно раза в два шире стал. Ты тоже сильно изменился, кивнул я в ответ кузнецу, который сейчас больше походил на ходячие бородатые укрепления с киркой вместо меча за спиной. Сам ведь понимаешь, времена сейчас такие, что лучше без хорошего костюмчика на улице не появляться, устало усмехнулся дворф, стукнув закованным в кольчужный рукав кулаком по нагруднику, а то ведь могут и засмеять, до смерти. Выпить не хочешь? Ну как знаешь, а я не откажусь. Меньше чем через минуту у нас на столе уже пенились две кружки с элем. Все же репутация в этом мире значила довольно многое, для простого вечного, особенно после Алой Луны, обслуга так бы не стала рвать жилы. Давай опустим лирику и обойдемся без длинных вступлений, заговорил бородач, после того как одним махом опустошил первую кружку. Мне нужно вывести одного вечного из столицы. Относительно оплаты не беспокойся, в долгу не останусь. Золото, оружие, экипировка, думаю, ты и сам понимаешь, с этим не будет никаких проблем, с тебя требуется лишь протянуть нужного человека через рейдовый портал. Порталы чистильщиков заблокированы также, как и все прочие в столице, об этом мне любезно сообщили едва ли не при входе в гильдию, видимо сыграла набранная репутация и местные решили, что я собрался в очередной рейд. Да и я позвал тебя по иному поводу, поднятая была кружка опустилась обратно на стол, хотел предложить вступить в клан, решил пока обойтись без объяснений, что такое прайд. Даже конец света ничего не изменил в людях, через силу выдавил из себя смешок, помрачневший дворф. А ведь я до последнего верил, что хотя бы с тобой нас свела случайность. Что ж, актерская игра и выдержка на уровне. Ладно, давай не будем тратить время друг друга, так что просто назови имя куратора, а лучше клана, я сделаю вид, что впечатлился и подумал, но откажусь и закончим с этим. Верить или нет, решать только тебе, но наша встреча действительно была случайностью. Не будь Теллура реальной, я бы не стал начинать этого разговора. Так что, отвечая на твой вопрос, у меня нет никакого куратора или клана-покровителя, я сам по себе и хочу предложить тебе стать частью Прайда. Прайд, повторил дворф, видимо пытаясь припомнить название клана. Поправь, если ошибаюсь, но вас нет в первой сотне кластера. Я лишь кивнул в ответ, все объяснение потом, да и то если бородач согласится. Интересно, но сути это не меняет, с вербовкой ничего не выйдет, не заинтересован. Пусть дворф не стал говорить, но в его взгляде легко читался скепсис, он банально не верил, что Прайв сможет его удивить. Деньги, боевая поддержка, ресурсы, прокачка, во всем этом, да и многом другом Прайд без сомнений не дотягивал до первой сотни топа. Так чем же тогда цеплять ведущего кузнеца кластера? На фоне всеобщего религиозного бума, приобщение к пастве единого могло бы показаться заманчивым предложением, вот только мое божество не самый лучший покровитель для ремесленников. Дать намек на беров бессмысленно или даже опасно. В лучшем случае примет подобное заявление за пустой треп, в худшем поверит и сдаст. Пусть Славан не производил впечатления крысы, рисковать ради мизерного шанса на вербовку – не самая умная затея. Тем более, что тут пригрозить клятвой не получится, мне банально нечем надавить на дворфа. Отсылки к чуме и инсектоидам из той же категории, подобным лучше лишний раз не светить. Так что же мне остается? Хороший вопрос, стратегию с фиником я успел продумать куда лучше. Да мне плевать, что там посетитель. Оборвал мои мысли надрывающийся голос за дверью. Успокоиться. Предлагаешь мне успокоиться? Сейчас я засуну твою голову тебе же в задницу и успокоюсь. С дороги. Едва не сорвав дверь с петель, та отчасти выдержала удар и попросту открылась, в комнату ворвался слон, на котором практически висел паренек из обслуги. Пусть уровни местного и вечного оказались практически равны, сказалась мирная раскачка первого и явное преимущество в силе и телосложении второго. Охрана. Орал побледневший от страха паренек, вот только слону было плевать. «Верни, верни ее!» Бросившись ко мне, здоровяк словно пушинку откинул массивный стол. «Верни, прошу!» В одно мгновение растеряв всю силу и ярость, он рухнул на колени, не смея оторвать взгляд от пола. «Ты ведь можешь!» «Правда, она осталась там совсем одна, помоги вернуть дочь!» «Стоит отдать должное местным!» Охрана появилась меньше, чем за минуту. Ворвавшись в комнату, мордовороты без проблем и сознанием дела скрутили, а после и вырубили слона. Благо на этом моменте удалось вмешаться и замять шумиху, обойдясь без передачи дебошира стражи. Отчасти тому поспособствовало то, что слон был в числе заявленных мною посетителей. Добавим сюда же немалую репутацию самого Вечного среди чистильщиков. Ну и как бы банально это ни было, сотня отданных мною золотых окончательно помогла бравой охранке успокоиться. А вот остальную бригаду финика пришлось ждать дольше, они как раз успели к финалу, да и выглядели парни довольно потрепанную. Пусть это только догадка, но почти уверен, что несущийся ко мне по ночным улицам города слон привлек внимание и без того взвинченной стражи, но будучи танком попросту проигнорировал неприятеля, а остальным пришлось все это разгребать. Моя дочь, толком не придя в себя, пошатываясь и прихрамывая, подался в мою сторону здоровяк с ворохом дебафов. Осталось, помоги. Постой, опустившаяся на плечо слона тонкая рука эльфа выглядела, мягко говоря, невзрачно на фоне танка, но под грузом дебафов, щитоносец не смог сделать и шагу. Убери руку. Едва ли не прорычал остановленный мужик. «Леонид, мы ведь все заранее обговорили, не нужно портить переговоры», с нажимом отозвался Финик, так и не убрав руку. «Для начала нужно обговорить детали», куда сдержаннее продолжил эльф, покосившись на Славана. Обсуждать подобное при чужаках ему не хотелось, тем не менее, он продолжил: «Мы согласны стать частью Прайда, но нужны гарантии». «Гарантии, Финик, сейчас я с уверенностью могу сказать только одно, у меня нет и быть не может никаких гарантий. Речь идет не о увеселительной прогулке, мы даже не знаем, что именно там произошло. Так о каких гарантиях ты хочешь поговорить?» Эльф молчал. «Все, что у меня есть, так это лазейка, позволяющая на некоторое время вернуться на землю, не более того. Пусть ты можешь дать лишь шанс, но это лучше, чем ничего». Сбросив с плеча руку эльфа, слон сделал шаг вперед. «Я готов стать частью Прайда, этого будет достаточно для спасения, попытки спасения моей дочери. Более чем. Сергей, разорви мой контракт, все неустойки можешь взять из причитавшейся мне доли и...» «Угомонись, слон, в конце концов не в петлю лезешь». На этих словах Финик не удержался и скользнул по мне взглядом, будто надеялся, что я как-то отреагирую. «Что там с договором, клятвой?» «Не здесь, на самом деле ауры Финика и остальных были достаточным гарантом, но эту новость я решил оставить на потом, дабы не провоцировать новых людей. Встретимся на портальной площади после окончания комендантского часа. Обойдемся без полумер, так что сразу готовьтесь к глобальному переезду». Финик уходил без особого энтузиазма, его аура пестрила оттенками раздражения, а местами и вовсе злости, но к моему немалому удивлению, все эти эмоции оказались довольно поверхностными. Возможно, эльф раньше и получал удовольствие от лидерства, но вести за собой слаженную группу опытных игроков-ветеранов не одно и то же, что взять на себя ответственность за судьбы ничего не понимающих и напуганных людей. Кот и Грин восприняли смену руководства еще легче, нотки отторжения, конечно, присутствовали, но все в пределах допустимого. Тут скорее читалось общее волнение и страх перед новым миром, в котором новый лидер был не самой главной опасностью. А уж про слона и говорить нечего, сейчас здоровяк был готов пройти огонь и воду, лишь бы поскорее увидеть дочь. «Ты ведь понимаешь, что этот без сомнений занимательный разговор не заставит меня стать частью Прайда», заговорил Славан, едва мы вновь остались вдвоем. «Понимаю», кивнул я в ответ, «а что насчет сотрудничества? Услуга за услугу. Если я помогу вывести твоего человека, как насчет ответной помощи в моем деле? Пусть уверенности и нет, но с шагнувшим за грань у меня есть реальный шанс вырваться из столицы». «Услуга за услугу» звучит слишком расплывчато, что насчет конкретных требований для обмена. Неопределенность явно не устраивала бородача. «Славан, я ведь тоже не знаю, какими проблемами может обернуться спасение твоего человека, так что мы в равном положении. Ты ведь не можешь гарантировать того, что все ограничится переносом вечного и не будет никаких последствий». Бородач промолчал. «Мое предложение в силе до окончания комендантского часа, после я просто уйду. Если я соглашусь с твоим предложением, как насчет не дожидаться рассвета?» Решил зайти с другой стороны бородач. «Слишком рискованно. Пока не снимут барьер, я предпочту не привлекать к себе лишнего внимания, по крайней мере, пока это не касается кого-либо из Прайда». Намек был более чем прозрачным. «Я подумаю», кивнул в ответ Славан. «Крайний срок, 6 утра, портальная площадь», уже было достаточно сказано, оставалось лишь ждать. «Договорились». Уже поднявшись, он бросил на меня пристальный взгляд. «Знаешь, я тут недавно побывал в Таргуре и наткнулся на нечто довольно примечательное на ее стенах. На то была весомая причина, причем не одна. Можно считать, что тот местный расплатился за свои поступки, зная о связях Славана с братьями-дворфами. Было бы глупо отпираться от создания распятия». «Расплатился, значит?» Задумчиво протянул бородач, Не хотелось бы становиться твоим должником и уж тем более врагом. Не знаю, о чем именно он думал, но говорил при этом абсолютно искренне. Так что за выпивку сам расплачусь, вроде как пошутил Славан, но при этом достал горсть золотых монет и оставил на уже поднятом столе. До встречи. Кивнув напоследок, дворф вышел из комнаты. Прождав еще с полдюжины минут в одиночестве и решив, что дальше ждать одного бессмысленно, я и сам покинул гильдию чистильщиков. Откровенно говоря, переговоры прошли так, как я и рассчитывал. Пусть до последнего внутри теплилась надежда переманить двоих, а то и троих кандидатов, но относительно уверен я был только в Финике и его компании. Да и со Славаном все же удалось наладить диалог, который со временем может принести свои плоды. Пусть дорога до городского совета обошлась без приключений, совсем спокойной ее тоже не назовешь. Пару раз я чувствовал едва уловимые ауры, которые исчезали, едва я начинал обращать на них внимание. Подобный хвост раздражал, но я ничего не мог с ним сделать, так что просто держался на чеку, правда ближе к верхнему кварталу, месту, где располагался городской совет, преследователи окончательно пропали. С сегодняшней ночи городской совет является закрытой территорией, стоит отдать должное охраннику у входа в здание, несмотря на ненависть, замешанную на отвращение, он держался вполне достойно, до меня донесся лишь сухой и безэмоциональный голос. «Мне необходимо увидеть бургомистра», видимо этой фразой я лишь подлил масла в огонь, и местный решил, что перед ним очередной взорвавшийся местный, чтобы погасить долг согласно кодексу. С одной стороны, я мог бы увильнуть от непрошенного задания, назначенного стражем портальной площади, но с другой, это могло аукнуться испорченными отношениями с представителем власти в столице.